Знайте, что рукотворчество гуру есть процесс особого огненного напряжения, и что в полотнах его кристаллизованы энергии света, которые незримо излучаются и действуют на тех, кто их созерцает, и чье сердце достаточно чутко и открыто для восприятия тонких энергий. Поистине, его полотна можно назвать контейнерами сгущенного света, который пульсирует жизнью, незримо, но мощно воздействующей на окружающее. Спокойная, упорная и постоянная мысль, обращенная к гуру, устанавливает с ним мост связи. Мысль не абстракция, но живая, активная сущность. Энергия, способная передаваться через пространство.